профсоюзный. Выслушайте. Фашист профсоюзной улице. Что надо? Выслушайте. Фашист профсоюзной улице. Что надо? Чё квартира покрал? Алло. Что фашист профсоюзной улице надо? Когда тебя убьют? Когда тебя казнят фашистов? Когда тебя фашист отправят? Ты столько звонишь с улицы, а с квартиры боится. Вот, смотри, проклятый, с какой улицы, с какого угла звонишь. Вот, проклятый, с какой улицы, с какого угла звонишь. Ты столько, блядь, у нас агитация банды на Космодемьянской в подвале. Столько вор бандит надо. Я сейчас вам все объясню. Только бой бандит, бездонный, зараза, придет Космодемьянская, все в подвале. Банда вас воротом собирается. Ну, блядь, коммунисты придут, все равно банду воров уничтожат. Здравствуйте, это опять Миша Котов. А это что, говор, блядь? Батюша, я бы на него... Не, мать выебал, блядь! Зарежь ее, убей, нахуй! Она, сука, вора родила! Ну, что надо? Скажи, грал в квартиру! Петр Иванович, пожалуйста, выслушайте! Все равно, блядь! Кроме, блядь, потом! Здравствуйте! Кто звонит? Это Миша Котов, здравствуйте! А это фашист! Фашист! Фашист! Фашист! Ты что на свободе? Тебя не удавили! Петр Иванович! Когда тебя ударят? Петр Иванович, я фашист! На вашей стороне! Какой ты нахуй нужен? Где сложный телефон имеет? Грабишь квартиры! Выслушайте! Фашистам! Немецко! Выслушайте, пожалуйста! Я на вас... Фашист! Я на вашей стороне. Ходи, Котов, ты нахуй! Ты резидентка! Фашист! Фашист! Фашист! Безработная зараза! Поганый звук! Витаминный завод! Петя Бахал! Алло, здравствуйте! Алло! Да? Петя! Кто это? Это Зина! Какая Зина? Мама Вася Соколова! Сука, брат! Проститутка, вор, бродяга! Что надо? Петя, а Вася у тебя? Соколова, варюга, бандюгаш! Что надо? Позови свою мать! Меня зовут... Это я, мама и Васи. Меня зовут Зинаида Николаевна. А кто это Зинаида Николаевна? Это я. А это сука, это вор Соколов, да? Я мама Соколова. А где она? Подай ее к телефону. Так это я. Алло. А кто это? Мама. Хуяма, а кто тебя ебет? Никто. Сын ебет тебя. Кто? Сын ебет тебя. Ты че, Петя, с ума сошел? А нахуя ты мне нужна? Я тебя знать не знаю. Так, Дина. Вася к тебе пошел. Он у тебя сейчас? Кто? Вася. А что за хуяся? Вася Соколов. Сука, вор, бродяга! О, вор, бродяга! А ты бандюга! Зебешь, мать! Зеби ее, еб, поймать! Чего? 59-й! Квартиру свою маму. Чего? Петя. 59-й. Петя, позови, да. Васю позови. Сука, позови. 59-й квартире. Ты с подвала, Космодемьянская, 6 будешь. Она на 6-м этаже живет. Сука, проститутку, позови ее к телефону. Кого позвать-то? Кого? Сука, 59-й, 53-й квартире. А кто это такая? Она уже идет, подожди. Сейчас подойдет. Алло! Сука, вот проститутка! Кто тебя ебет? Алло, Вася! Сука, проститутка! Сука, проститутка! Ты ебейся за подвалом! Места нету, кроме подвала! Ключи где сверли от подвала? Петя, Петя! Алло. Да, кого надо? Алло. Да, кого надо? Здравствуйте. Это кто? Шоколад воин, бандит? Нет, меня зовут Арутюн Карапетович. Там охуеть, то есть, кто тебе живет? Нет, я, понимаете, я шеф-повар кафе Адольф Гитлер. Вот. Ты, блядь, Гитлер, еби! Нет, мне вот на омлет заказали. Вот у вас не будет яичек лишних, у вас не хватает. Ты что тебе нужен? Адольф Гитлер. Яйца нужны. А тебе хуй надо? Яйца нужны. Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга, бандит! Где телефон взял? Сука, вор, бродяга, бандит! Я Соколов взял телефон мой! Я омлет... Говори, сука! Я говорю, я... Говори, сука, где телефон взял! Я омлет продал! Где, сука, телефон взял? Купил его! Где, сука, телефон взял, вор, чей телефон? Где Соколов взял, бандит? Соколов тебе дал. Какой Соколов? А кто такой Соколов? Сухомор, бандит. Кто? Сухомор, бандит. Кто бандит? Сухомор, бандит. Кто бандит? Всю Россию ограбили. Всю Россию ограбили. Ну, сука, блядь. Не, я послушаю. Уберут тебя нахуй здесь. Вы меня послушайте, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Это кто за бандит? Солдат Косомодиярская 6 звонит. Это Миша Котов, здравствуйте. Ворюга золотого завода. Подыхай, Котов, хуй. Чего хуй тебе надо? Сволочь несчастная. Что тебе надо, ворюга несчастная? Томные, что тебе надо? С подвала звонишь, Космодемьянской 9. Там все бары собираются. И все руководитель собирается. К вам милиция приезжала уже? Сука, вор, бродяга! Алло. Он взял трубку? Алло. Алло. Алло. Что за фашистский грабитель звонит? С Новым годом вас! Что за фашистский грабитель звонит? Звоните! На улице Космодемьянской 6 подвал. Мы оттуда звоним. Алло. Он тоже? Нет, нет. Вот Петр Иванович. Что за фашист это говорит? Соколов. Фашист! Что за фашист говорит? Фашист Николаев. Аргументы фактов. Какой это вор? Бандит! И только у меня все факты возьмут. Вор бандит! Космодемьянская 6 подвала. Да, в подвал. Вы ошибаетесь. Мы не с подвала звоним. Из подвала! Бандит! Нет! Дары с Петровки 38. С Петровки 38. Соколовы! Котовы! Котовы! Соколовы! Дары! Подвала! Космодемьянская 6. Мы от Абдулина. Сука, вор, бродяга! Поганый сволочь! С Новым годом! Поганый сволочь! Поганый сволочь! Подари маму! А вы как Новый год отпраздновали, Петр Иванович? Сука, сволочь, подари свою маму! Ты ее ебешь, еби, пока взяла тебе! Дает! Подари ее, суку! Позовем сейчас, подождите. Кого звать лучше? Петр Иванович, успокойтесь. Петр Иванович. Сука, мама в квартире 59. Дело в том, Петр Иванович нету, он не проживает здесь. Куда ты звонишь, сука? А кто со мной разговаривает? Он не проживает здесь. Сука, вор, бродяга, второй 38. Сука, вор, бродяга, Петров, 38. Сука, вор, бродяга, Петров. Это вы, что ли? Это вы, сука, вор? Бродяга. Алло. Петр Иванович, не маскируйтесь. С Новым годом. Петр Иванович. Петруш. Федор Иванович. Алло. Федор Иванович, вы там йогу купили, нет? Пришел, сука, или нет? Или нет? Сейчас придет, через 5 минут будет. Суку давай! Она не хочет со мной разговаривать. На рынке она. На рынке торгуют. Помидорами. Помидорами, да. Огурцами. Бинями. Короче, то, что наворовала, тебе торгуют. О, сука, молчи! Они переехали уже просто. До свидания, в подвале вам погибать, вас оперативники окружили. Да, в общем, ладно, с Новым годом, всего хорошего. Вырубай меня. Ложу. А, давай. Готовь нары. Что, Соколов, надо? В Оркуту тебя повезут, занимай себе нары. Соколов, проклятый, бродяга несчастная. Занимай нары, пока место есть. Ты звони, иди. Ключи возьми из подвала. Из подвала звони. Федор Иванович, когда вы перестанете грабить квартиры? Сухолор, бродяга! Кто звонить? Куда следует? Кто тебе назначает 63-ю квартиру? А я тебе ключ направляю звонить. Ключи из подвала у нее возьми. Татьяна, ваша сноха, сказала. Сноха, сноха! Сказала она мне сноха! Она бендерская сволочь! Она сказала вот... Слушай, ты мудила, чтобы по княке, блядь, тебя пришибут, и забудешь адрес этот, на старом человеком, паскудники, суки рваные, гниды, паскуды, чтобы у вас... Я кто надо, то и есть, я нам хуй сделанный, понял? Ты сырнись, прекрати мне звонить сюда, прекрати хуй на морду затянуть тебе, понял? А хуй им нюхать, хуй им будешь землю нюхать, поганая, сука рваная, сука... Ты кто такая? Не позову, мы тебя придем, лопату готовь, понял? А мы милицию... Мы милицию купили. Мы милицию подкупили. Кого, кого? Кто сидит в милиции, щелкает? Кто сидит? Твой город! Вор! Который тебя, блядь, тренирует! Слушай меня внимательно! Вор! Вор сидит в милиции! Слушай внимательно! Внимательно меня послушай! Как тебе не стать-то, блядь? Вор тебя здоровье! Я приду, вырублю. Алло, слышишь меня, дед? Я тебя приду и зарублю топором, и твой замок вырублю. Ой, тебя уже зарубили, сука! Чего? Куда приходил? Он так возвращался. Я ей же позвонил, и он сидит уже. Мы милицию... Нихуя обычно с той другую. Мы милицию купили. Я главный вор, Соколов. Алло. Добрый день, это Соколов и его команда вас беспокоит. Это сук, вор, бродяга, фашист русский. Ты же не подох еще, все равно, сука, вор, подохнешь. Мы тебя ограбим. Фашистская тварь, позови свою мать. Алло. Бродяга, фашистская тварь, позови свою мать. Алло. Ты пидорас, дедушка! Сука! Проститутка десятилетняя! Свидовская зараза! Где твой вор, Соколов? Я здесь! Я Соколова вора, бандита! Я здесь! Фашистского сына! Я здесь, ограбим тебя! Ограбим, понял? Мы приходили, еще раз придем! Сука, вор, бродяга! Гитлеровский сын! Пиздец вам, фашистам русским! Пиздец русским фашистом! Да пиздец русским фашистом! Да здравствует немецкие фашисты! О русских фашистах! Как Соколова с его матерью десятилетней свидетельской заразой. Конец, конец, конец, пиздец. Да ладно. Супер, супер, блядь. Петр Иванович, добрый день. Что за армян звонит? Что за бандит звонит армянский? Послушайте, это я вам вчера звонил, Резниченко моя фамилия. Кто это? Резниченко, мы с вами вчера разговаривали, помните? Ну и что ты еще хочешь? Откуда меня... взял телефон мой? Кто тебе взял телефон? У меня хорошие новости для вас. Какая хуй новость? Бендера убили, да? Я вчера, значит, ходил в подвал, который вы сказали, Космодемьянская 6. Да. Там сидел Витя. С какими-то... В подвале. Да, в подвале, с какими-то парнями. А пиздили, не ответили ему. Нет, я попросил его выйти на улицу поговорить. А он? Значит, говорю ему, зачем достаешь своего деда, ветерана войны, который на пенсии уже. А он говорит, если сейчас не уйдешь по-хорошему, то мы тебя всем подвалом отпиздим. Убьем тебя. Да. Я говорю, ну дальше. Я говорю, значит, пойдем один на один драться. Ну, он один на один пошел. В итоге, короче, я ему расквасил глаз, нос, челюсть ему выбил. Подожди, а мама его видела, что он в подвале сидел, и ты его вывел оттуда? Не видела. Говори. Я на улицу с ним вышел. Ну, это, слушай, да. А много их в подвале сидело-то? Ну, я пятерых точно видел. Вместе с Витей. Получается, всего 6 я видел. Но там, по-моему, еще кто-то был. По-моему, девки были. И девки были. Алло. Девки были там. Девки алло. С ними сидели там. Я ничего... Много девок. Вот... Да, вчера как раз, бля, оттуда с подвала звонили. И девки... Я слышал голос девичий. Думаете, девки были там с ними? Я просто их не видел. Ну, голоса были. Я слышал девчачьи в подвале. Были. Были вчера в подвале. Петр Иванович, так в итоге я Вите нос расквасил и синяки под глазами набил. Он знаете, что ответил? Он сказал, что короче, матери расскажет, она меня по судам затаскает, в тюрьме сгноит. Да, его она... мать. Да, мать сказала, алло. Он сказал, что мать меня по судам за это затаскает, за то, что я ему ебальник набил. И... Только одно единственное скажу я тебе. Сейчас человека убить... Нихуя и суд не судит. Его убьешь, и нихуя не будет. Мать его, мать. Ее суд-то никто не поймет. То... Бродяга. Петр Иванович, ее. То есть она опасаться нечего, да, их? Опасаться нечего. Сейчас в нашем доме одного мужика убили, и милиция даже не расследовала. Нихуя, ты не бойся. А, ты ему я... ебальник набил. А мать его... Не нет, он побежал к ней домой его. Жаловаться. Да, но я быстро ушел. Домой я, короче, побежал, успел да? сказать, если он еще раз будет вас доставать и раздавать ваш телефон, да, так, я сказал, мы придем, сожгем да. подвал, закидаем коктейлями Молотова. Правильно. Он побежал, сказал, потом еще в подвал, короче, сказал. Пацанов позвал, но я успел убежать. Их там много было. Да это правильно. Не, они... А остальные не убежали? Все выбежали. Из подвала их. За мной Лёжа побежали. Сейчас. Да, я же... Ты убежал от них? Сейчас... А ты где? Ты да, где сейчас живешь? В Москве? Рядом, знаете, где охотный ряд? Вон там. Я знаю охотный ряд. А это... Такая улица там, я Москву просто знаю. Улица Советская. Советская. У Советского охотного ряда. Да. Да, вас это заправит, там где Советский. Что? Что вы говорите, не расслышал? Площадь Свердлова рядом там. Алло. Да, рядом. Площадь Свердлова рядом. Большой театр, рядом, да, с конями там. Большой театр рядом. Бывали там? Не бойся ты у меня... ему пиздельную ответил. Ты ее еще раз отвесь ему. Мама его по судам потом. А, Петр Иванович, а вот послушайте. Она вот, какое основание она имеет? Она боится как огня, по идее. Давай. Если она столько золота с завода украла. За то, что... Да она сука! Она поплатится. Она сильно. Проститутка. А. Вот. Ты скажешь, маме он сказал. А что твоя мама? На что за золото, что ли, купит милицию? На шестом этаже, да, они живут. Милиция с ней разговаривать не будет. На шестом этаже 59-я квартира. 59-я квартира. Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна. А фамилии не... А фамилии не знаю, как. У нее 40 фамилий. Да, и сейчас у нее столько же их. Мой сын болел, она утром бежит в суд, и вечером бежит в суд. Развод. Он при смерти, она человек, да? Все сбегала, развод разводила. Ну, бендеровка, ты понимаешь, бендеровка. Ты знаешь, такая банда Бендера в Украине была. Бендера и Степан Бендер, руководитель, да, шайки этой банды. У нее отец Бендеров. Она замуж его ходила. Петр, она Иванович, сама приехала, навязалась. Вы случайно не знаете, что они там делали в этом подвале? Очень, да, интересно. Говорю, что они делают? Сам-то знаешь. Насилуют, что ли? С девчатами что делают? Вот они там делают. Да. У нее ключи у этого Вити. Она бендеровка, я говорю, ключи у того Вити. А он закрывается у нас, он закрывается. Я говорю, ключи. А у него нет ключей. Она никогда правда не была. Ты знаешь, Бендера никогда правда. Я просто один пришел. Еще ему морду набил. Вот если бы я пришел со своими этими друзьями, человек 5 бы взял, мы бы их там отметили всю, весь подвал. Отметили-ки еще. Я сегодня-завтра к ним схожу. Мы с ними поговорим. Если... Кем? Мы с ними поговорим. А, позвали. Я возьму человека. Один не ходи. Возьми ребят своих и отметите их как следует. И пусть она ищет по судам. Да никто на нее внимания не обращает. Что пожалуйста. Да и черт ее знает, сколько. Ну, Вите 21 год. Вите 21 год, он нигде не работает, да? Сколько лет, а? Вите 21 год, он нигде не работает, ничего. Не работает нигде. Он по подвалам по рынкам шляется. Да, ключи у меня стерли от квартиры. Насилуют, забирают у них телефоны мобильные. Насилуют, собирают. Мобильные телефоны. Собирают сюда, да? Девок, насилуют. Да. Алло. Но это мой телефон, мне его родители подарили на день рождения. Вот. Петр Иванович, значит, хорошо. Мы когда ладно, вот. Поговорим, да. Я вам перезвоню, сообщу, чем это закончилось. Ну, давайте знаю. Завтра, когда послезавтра. Ты в какие часы, ну, давай, я отключаю? Давайте в 2:30 вас устроят. В 2:30 я включу. 2:30. Ну все, завтра. До связи. Завтра. До свидания. Завтра. Сейчас нормально слышно? Я нормально, а тебе нормально? Теперь да. Ну говори, что тебе надо? Я тебе задам вопрос, кто твоя жена? У меня жены нет, у меня только подруга. У меня жена, мать, Витя сказала, это наш зять. Он говорит, на нашей, говорит, дочке и ребенок. Резниченко, да, что ли? Да, Резниченко. Да вы ее больше слушайте. А, слушайте. Я а вот вопрос такой. А где ты взял мои телефоны, мне звонишь? И зачем ты мне нужен, собственно говоря? Зачем ты мне нужен? Звонишь мне. Я ж к Вите ходил. Какого хуя нужно тебе? Что тебе нужно от меня? Я ж к Вите ходил сегодня в подвал. Ну что в подвал, подвал? Она сказала, его никто не бил. Что же болтает всякой хуйней? Женился на ее дочке. Она тебя заставляет звонить. Вот. Звони лучше ей. Она тебе ответит. А телефон? Ответил. Это наш дядь. Телефон не подскажет. Он наш Ири жената, это Резниченко. Вот так. И он говорит, тебе звонит. Зачем ты этой хуйней занимаешься? Зачем ты мне нужен? Ты мне не нужен. И я тебе не нужен. И зачем ты все время беспокоишь меня? Зачем беспокоишь ты меня? Что ты такой? Ты зять ее, Витиной сестры зять. Ты хуйней не занимается. Ни, ты его не трогал, ты его не бил. В подвале не был. Там тебе делать некуда. За каким будет ты с Москвы приезжаешь в Щелково в подвал? Зачем, говори? Зачем ты приезжаешь сюда? Воровать! Надо безобразить, его... безобразничать. Скажи! Зачем приехал вот сейчас сюда, Ёлко? Зачем хуй? Кто тебе здесь не дал? А нахуй ты вам мне нужен? Узнать, я тебя знать не знаю и знать не хочу. Я тебя, блядь, тебе, блядь, ёб твою мать, посадил бы на пожизненную тебя, ёпты. Чтоб ты, блядь, не хулиганил. В Москву не приезжал, не воровал здесь. Тещу свою не обеспечил. А я ж не... А какого хуй ты приехал? Я ж не ворую. Скажи, да... Зачем ты приехал в Щелково? Зачем ты приехал в Космодемьянское? Так я не приехал. Ты даже не, сам говорил, не знаешь, где эта улица. Зачем ты Митю трогал? Ты его нихуя не трогал. А болтовней занимаешься. Тебя за болтовню посадить надо, нахуй. Как Соколова, у него друг есть еще. Такой Петров. А где его? Это твои друзья. Спроси у него, кто такой Соколов. Вот. Ты где взял телефон? Кто тебе дал телефон мой? А кто это такой Соколов? Соколов. А ты кто такой? Кто же вор? Квартирный. Бандюга, вор. А я... Кто твой отец? Нет, скажи. Я с ним не знаком. Да. Где он живет, твой отец? Мой отец? Где твой отец живет? Где? В Москве. А почему в Москве живет? Он оборвал весь совет ветеранов Щелковского района. Возбудили у него уголовное дело, он умер. Он умер, твой отец. Он ворюга, блядь, 25 тысяч совет ветеранов присвоил. Его прокуратура разоблачила, и он умер. А Москве квартиру купил сейчас... себе. Вот захуя ты с Москвы ездишь в Щелково? Зачем ты ездишь в Щелково? Зачем я в данное время ты вот приехал в Щелково и звонишь мне? Сейчас за убийство. Витя тебя не трогал, и ты его нихуя не трогал. Хуй ты провокацией занимаешься? Кто провокацией занимается? Провокатор, Волнейший ворюга ты провокатор. Вы знаете, что... Пошел по стопам отца воровать. Отец у него в Москве. Вы знаете, что за убийство? Хуя он в Москве. За убийство сейчас не судят. Бандюга. Бандюга ворюгу твой отец. И ты ворюгу бандюга. Вы знаете, ну, блядь, что она в закон убийство не судят. Хотя звонить ворюгу, а то, блядь, я тебя, блядь, пришпорю, посажу нахуй. Сколько больше нихуя ворюгу не звонил. Фашисты, здравствуйте. Алло. Аргументы как-то фашисты. Пиздец вам. Ну, бродяга, говори, что ты хочешь сказать. Что ты, сука, внёс-то? Ты с неё давили, блядь, в Карабахе. Ты с Карабаха сбежал, сука, поганые сволочь. Но тебя... всё равно русские тебя ударят. Тебя в Магадан направили. Они их нахуй давно за вами охотятся, чтобы днём пошумать. Воры несчастные с Армении сбежали в Россию. В России нахуй вас удутся скоро, блядь. Один выслушай. Сага. Воры армяне. Воры армяне. Суки несчастные. Я в Карабахе был, я вас... Знаешь, что вы, блядь, уничтожил? А вы, блядь, бежали оттуда. Ну, блядь, я уничтожать буду вас в России. Под старым мостом. Где вы столько на квартиры живете. Позови армян. До свидания, воры, бандиты. Позови своих армян. Да, да. Ты когда за квартиры платить будешь? Воры, воры, армяне. Папаха, что надо? Я у Карабахи позови... хуя вас уничтожил, блядь. Вместе с азербайджанцами. Позови а свою жену, Ир. Блядь, Алиев. Молодой воскресит, всех нас нахуй вас кто-то подавит нахуй. А я, блядь, в Руси, блядь, под мостом ты, блядь, сука, на рынке грабишь, воруешь квартиры, завоевал. Тут Иру. Один нахуй тебя, блядь. Иру, позови свою жену. Карабаха позови. Свою жену Иру позови. Да нахуй она мне нужна, проститутка. Их, блядь, Карабахи я уничтожил. А здесь тем более буду, блядь, уничтожать сегодня. А еще жив? Армянку позови к телефону. А Карабах? Жив еще ее поймать. Спасаемся, блядь, на все. Один хуй, блядь. Я подготовил команду уничтожать армян. Армянку а ты, сука, блядь, выйди русскую. Она тебя, блядь, триггером наградит. Выйди, блядь, русскую, сука, на рынке. Чем? Она тебя триггером наградит. Кизелицу наградит. Чем, блядь, наградить, сука? Я тебя сам трипером награжу. Сейчас приду к тебе трипером награжу. Слышишь? Армян. Да что Карабаха вызвонит? Что не Карабах это? Что не Карабах? Есть, блядь, вас все тело. Вам выехал у тебя армяне уничтожать. Весь Карабах, который в Москве организовался. А потом ко мне приедете. Здравствуй, дорогой. Что за сволочь звонит? Что за газ звонит? Что за бандит звонит? Меня зовут Армен Саркисян. А что с табаха? Тебя зовут табахою. Сволочь армянская. Блядь, тебя, блядь, охотишет. Сволочь все равно, блядь, убью нахуй. Я меня приехал в Россию. Сволочь поезжай, всех усволок. Пора армян не говорю, справка, куда звонит. Петр Иванович, к вам выехал отряд вооруженных армяней. Они сейчас придут убивать вас. Армянские! Они же не уничтожили! Мы все равно уничтожим! Ты что надо? Ты приходи к нам под старый мост! Мы тебя зарежем ножом! Как сука, я за тобой охочу! Ты не лезь за тобой охочу! Вас армянская башня! Мы сейчас придем к тебе на квартиру. Вор Карабаха, что надо? Зарежем тебя. Что же я за тобой? Давно хочет меня поймать. Всех армян, блядь, после выселяют. Карабах, нахуй. Сейчас придем к тебе, зарежем тебя. Перережу, блядь, нахуй вас. Ты собака. Я в Карабахе был, в Самсонане был. И не солял, блядь, вас. Я защищал Азербайджан. А они вас нахуй уничтожают. Карабах, хую. И сейчас, блядь, пошлю. Сейчас я, блядь, копия, блядь, милиции пошлю. Уже выселяют в Москве всех армян. Они вас приказали, блядь, их нахуй. Выслушайте. Я же их в Карабахе уничтожу. Вот так, блядь. Сейчас, собирай, блядь. Важно, Витя, поздравляю. Да, Витя, поздравляю. Карабах справили. Ты с Карабаха. Что тебе надо? Все, Россия, Россия воровал, блядь. Выселяют тебя, блядь. Мы вас кинжалом зарежем, Петр Иванович. Уговор, бродяга. Поганый сволочь. Нахуя в Россию приехал. Нахуя в Россию приехал. Армянская сволочь. Нахуя ты нужен здесь? На Тарасе хватает. Армян, блядь, мы уничтожаем. Али так приказал. В России уничтожаете. Армян, ёбре матери. Они воры в руке. Вместе с вашим Тихояном Петросяном. Я тебя, блядь, сука, блядь, приду. Хуя стережу яйца кавлю. Сука, нахуя ты приехал в Россию? Поезжай в Карабах твой. Я на рынке торгую. Хуй тебя. Кто тебя разрешил на рынке торговать? Кто тебя разрешил на рынке торговать? Алиев разрешил. Хуй собака! Поганый сволочь! Армянская зараза! Зараза привез! Москву зараза привез! Армян, поезжай туда, в Армению свою! Что надо, сволочь армянская? Сволочь армянская зараза! Почему ты не любите армян? Все равно, блядь, поймаю, блядь, отправлю в Карабах. Почему вы нас не любите? Что надо? Стоян, блядь, все друзья. Почему вы не любите? Поезжай, блядь, с ним туда. Нахуя в России, блядь, заразу привез. Что мы вам сделали плохого? Скажу, хуй тебе надо, блядь. Поезжай, ебаный, вот, в твою Армению, в Карабах. Нахуя Россию загрязнять? Почему вы это... Ты один хуй, блядь, вас, блядь, это не... Не подружу, то с ним едет добровольно. Подружу с вас. Почему вы... Как ты нужна, зараза? Ты от Гали звонишь. От Гали не бьёшь её. Она спрыгнет, то, что сволочь. Я на рынке торгую. Знаешь, охуенки. Нахуй ты на рынке. Зараза её торгуешь. Зараза её торгуешь на рынке. Чем ты только торгуешь? Зараза её торгуешь. Зараза её торгуешь. Зараза её торгуешь на рынке. Ну, сволочи, блядь. Все равно, блядь, тебя поймают. Да. Алло, Петр, это у вас из газеты «Аргументы». Соколов, что надо? Это ты, Соколов? Нет, это не Соколов. А кто, какой сельдовый вор квартирный? Я не вор, я просто из газеты «Аргументы и факты» беспокоил. А что за ворюга квартирная? Это Бурсов, что ли? Нет, это Чубайс. Сука, Чубайс, да? Сука, тебя, блядь, повесили. Повесили. И повесится еще Чубайса хуева. Сука, вор, бродяга. Где берешь телефон, оборовываешь квартиры? Это Чубайс. Вор, бродяга. Где, говорю, берешь телефон, оборовываешь квартиры? Бандюга. Бандюга. Сука, мать твою, повесили. Теперь ебать тебя некого. А ты квартиры воруешь. Я Чубайс. Алло. Петр. Сука, мать. Чего? Сука, мать, ты не продал. Она на рынке? Сука, давай. Она на рынке. Сука, давай. Я черный не ебал, как ты один. Она на рынке. Я черный не ебу, так ты ебешь и пизду с улицы засыпаешь. А зачем так делать? делать? Ты воруешь квартиры! Кто тебе дает телефон воровать квартиры? Чубай! Удари его нахуй! Сухо, блядь! Зачем? Блядца! Он всю Россию грабил! А ты его всю Россию воровал! Я никого не воровал. Воровал меня, воровал! Кого? А! Чего поганый сволочь! А покажи квартиру! Свою тещу, которая тебе золото дает! Ее телефон! 56-2-89-40! Ей позвони! Она золото даст! Что ты ее высыпешь и безусловно сыпешь? Нет, она очень сейчас, хороший человек. А вот ты мне позволишь, вывел ты ее или нет? Она очень хороший человек. Сука, ее телефон 56-2-89-40. Звони, сука, ей. Она очень хороший человек и очень хорошо к вам относится. Сука, она хороший человек. Золото она ворует. Она к вам очень хорошо относится. Петр Иванович, она очень хорошо к вам относится, алло. Кто ворует, сука, она? Я вас так из куда распорвляет? Что же она тебе телефон дает, квартиры грабить? Нет, она очень хороший человек просто. Ну что же, хожу, хоть и принта, блядь. Приходи нахуй, я тебя убью нахуй, сука вора. Бандюгу варю, варюга, сотового телефона. Ну за мной же следит милиция, сука, вот. И золото куда справляет, следит она тебя. Она очень хорошо к вам относится. Да хули ты хороший, хороший. А пизда у нее сою засыпана. Она хорошо к вам относится просто. Алло. Петр Иванович. Надо. Не кричите, пожалуйста. Бандюга! Бандюга! Бандюга! Бандюга квартирная! Вы зачем так кричите? Успокойтесь. Алло? Бандюга квартирная! Бандюга квартирная рыночная! Бандюга квартирная! Бандюга рыночная! Квартирные варьёга рыночные! Куда звонишь? Кто тебе телефоны даёт? До свидания. Сука! Подыхай! С квартирой! Здравствуйте, дудочка Петя. Алло, кто звонит? Это Орлов звонит. Кто это за вор? Армянин с Карабаха звонит. Карабах, армянин, где телефон берёшь, квартиру? В России грабишь. Орлов. Карабаха в Россию. В Россию грабишь. Все пиздец вас выселяют. Я Орлов. Карабаха, Карабах. Алиев вас там уничтожит. Я Орлов. Не Карабах. Алиев. Карабах в России до хуя. Уничтожают там их всех. С России выселяют их. Карабах армян. Всех фашистов армян. Выселяем. Всех армянов. Выселяем Карабаху! Уничтожай Алиев, младший! Кто звонит? Терминатор. Кто звонит, спрашиваю? Кто за фашисты? На танке. Фашист, откуда армян звонишь? С Карабахи. Фашист, армян, откуда звонишь? Карабаха. А что надо? Как здоровье. Фашист, Карабах, что надо? Армян! Армян. Как ты сволочь оккупировал Щелково? Ну, сука, блядь, все равно тебя поймают. Нет. Звоните. Салям. Армяне. Халярничек. Армяне. Скубиду. Армяне. Да. Куда звоните, армяне? Почему вас не уничтожают в Щелкове? Вас скоро уничтожают. А здесь не уничтожают. Вы скрываетесь где? Почему вы открываетесь? армяне по старым мостам на рынке. Какой рынок? Армянка! Хуя дуло груша! Хуя дуло душа! Хватит безобразничать! Удушу один хуй, замолчи, не звони! Ты покаяла, когда ты безобразничать хочешь? Когда тебя, блядь, в Карабах отправят? Какого хуй ты с Карабаха сбежал? Как Карабаха сбежал, блядь, сволочь несчастная? Карабахская сволочь несчастная! Сволочь, что надо! Соколов. Сволочь, Карабах, что надо! Армяшечка. Сволочь, Карабах, что надо! Соколов. Поганый зараза, Скарабахская! Всех кур поздравил, блядь, приехал в Россию! С Карабаха, ебаный в рот! Да. Блядь! Кур, блядь, проверяет, и тебя, блядь, в душу нахуй! Не надо. Алло? Кто звонит? Здравствуйте, это фронтовой бродяга со мной разговаривает? Кто это? Что за фашист говорит со мной? Это бандюк. Что за фашист говорит со мной? Это бандюк. Фашист, откуда телефон взял мой? На заборе прочитал. На каком заборе? На Космодемьянской. Что, говорит? На каком заборе? На Космодемьянской. А кто там живет? Там вор бродяга живет. Да. Кто там? А я сам... Ты сколько хотел? А я сам варюга... А ты сколько хотел? Варюга! Варюга, бандюга! А я с Петровки 38. Сидели снимать у тебя! А ты в подъемах сидели. Ты ни одна девчонка не даешь! Кто же мать? Заразная! Заразная! Заразная! Ты хочешь звонить? Алло, это армяне звонят с рынка, привет, дорогой. Фашист заразный! Хочет звонить! Это не фашист, это армяне! Да заразная, блядь, если рынок заразила! И ты, блядь, хоть по рынку воруешь! Фашист! Это армяне, мы не фашист! Арбузы продаем на рынке, картошку продаем! Фашист! Фашист! Фашист, как в Демьянской улице с подвала! Фашист! Алло, здравствуйте! Фашист! Тебя еще, блядь, не расстреляли! Нет. 9 мая. Ну, блядь, повесят. Ну, сколько, блядь. Все равно повесят тебя. Блядь, блядь, сколько пизду вырезали ей. А он нихуя не на рынке не ворует. Алло. Здравствуйте. Кто звонит? А это Петр Иванович? Кто звонит? Петр Иванович, здравствуйте. Кто звонит, спрашиваю? Это с радиостанции Пранк ФМ. Алло, Петр Иванович, здравствуйте. Вы в прямом эфире Пранк ФМ. Что вы думаете по этому поводу? Можете что-нибудь сказать нашим слушателям? Петр Иванович, мы вас слушаем внимательно. Петр Иванович. Фашист! Мать, ты в душе не расслышали, а тебе голову сколько трогают. Почему? Радиостанция Пранк ФМ. Что вы можете рассказать про вас? Суховор, бродяга! Суховор, бродяга! Ты не раскрестит! Ты вешаешь, блядь, пороже! Сухую мать твою, блядь, пищу соли засыпали, а тебя хуй отрубили! Алло, дедушка, здравствуй! Что надо? Здравствуй, дедушка! Мать заразная, что надо тебе? Дедушка, ты что, не узнал своего внучка? Тварь заразная, что тебе надо? Десятилетняя проститутка. Зачем подыхай, ты... проститутка. Зачем ты про мою мать говоришь такие слова? Алло, Петр Иванович, здравствуйте. Что за суховар бандит звонит? Нет, это не бандит, это с радиостанции. Что сука за вор бандит золотого завода? Здесь золотой завод, сука, обокрал. И ты пизду соли матери насыпал. Это с радиостанции Пранк ФМ. Суховар, бродяга, подыхать тебе, блядь, через два дня. Сука, готов тебе гроб. Вор, бродяга, вор, бродяга, вор, бродяга, вор, бродяга, вор, бродяга, вор, бродяга. Золотой завод весь обокрал. Петр Иванович, вы меня с кем-то перепутали. Это с радиостанции Пранк ФМ. Пошел ты нахуй с радиостанции своей! Суговор, бродяга! Суговор, бродяга! Ты все время золотого на воду. Сорвало звонишь, что твой невестка. Нет, Петр Иванович. Дай эту сумку, которая тебе дает телефона. Дай ее телефону. Сейчас, сумку, простите. Которая дает тебе телефоны. Алло. Дай эту сумку. Алло, это я. Невестка, шесть. Да, это я. Это я даю телефоны всем. Сумку. Сумку с Вознебянской шесть дай мне. Сейчас дам. Сумку. Космодевятской шесть дай. Алло, да, это я. Сука, прости, только сволочь. Я из-за этого на вас обокрала. Пиздец тебе, сука. Пизду соли насыпали. Даже подыхай, сука. Почему? Телефона, мать. Здравствуйте, Петр Иванович. Мать, телефона позвони. Поганку. Сейчас подожди. Я, блядь. Черные! Изуродовали, пизду соли насыпали, позови ее! Сейчас позову. Алло, кто это говорит? Сука, проститутка, тухлая, солью с пиздой! Почему? Сука, проститутка, солью с пиздой! Петя, ты че? Сука, проститутка, солью с пиздой! Сын ебанутый! Здесь, блядь! Гитлеровская порода, а ты, сука, проститутка, рыночная сволочь. Зачем ты так говоришь у меня? Сволочь поганая, заразная, сифилисная. Почему, Петя, зачем? Не надо. Сука, проститутка, сифилисная, десятилетняя. Не ебаться начала, зараза распространять десятилет. Я уже не трахаюсь. Нет, майор, бродяга. Где твой вор-бродяга с Космодевятской 6? Где вор-бродяга с Космодевятской 6? Он в милиции, в милицию забрали. Где вор-бродяга с Космодевятской 6? Золотого завода. Он в милицию. Сука, проститутка. Сволочь, десятилетняя проститутка. Рыночная тварь. Почему? Что я тебе такого плохого сделала? Сука, проститутка, десятилетняя тварь. Сука, проститутка, десятилетняя тварь. Петр, успокойся. Сука, проститутка, десятилетняя тварь. Мы тебе пропишемся в квартиру. Сука, проститутка, десятилетняя тварь. Я золотой завод обокрала, блядь. На рынок справила. Ну, сука, тебе, блядь, пизды соли насыпали. А теперь, блядь, глаза выжгут, сука, блядь. Проститутка, по заборам подыхай. Алло. Алло, Петр Иванович? Да. Здравствуйте. А это Петр Иванович? Ну, как кто нужен-то? Ну, Петр Иванович нужен, и вот хотел. Ну, я слушаю. Ну, это же не он. Ну, вот он рядом стоит, я слушаю, чего хотите? Ну, можно там просто вопрос задать, я вот сейчас реферат пишу по поводу войны. Так. Ну, вот на военную. На военную тему. Хотел, хотел у него, чтобы он немножко рассказал. Можно-то? Ну, на секунду. Алло. Алло, вы знаете, что-то сорвалось. Вы не могли... Где надо, я еще раз говорю. Ну, вот Петра Ивановича позовите, пожалуйста. Занят он, нахуй. Алло. Алло, ну это опять я. Я тебе еще раз сказал, что он занят, еб твою мать. А чего? Русский язык, понимаешь? А почему вы ругаетесь? Алло. Алло. Здравствуйте. Да это фронтовый бродяга. Алло. Петр Иванович. Вы меня слышите или нет, Петр Иванович? Что за хорошо звонит? Ну это я, бродяга с Петровки 38. Сука, вор, бродяга, Петровка 38. Хуй отрезали тебя. Помать, ты подшил тебе его. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне его Петра Ивановича услышать. Да? Сейчас. Петра Ивановича. Да ты оперись, ты кого будешь? Алло. А кто звонит? А вы знаете, это вот студент. Пришел реферат и про войну ребят хотел узнать. Он сейчас плохо чувствует себя. Да, плохо чувствует, да? Да, не может подойти. А, ну ладно, тогда извините. Алло. Алло, Петр Иванович, здравствуйте. Сука, Вар, ты откуда звонишь? Бандюга! Подожди. Ты бандюга, откуда звонишь? Подождите. Бандюга, откуда звонишь? Подождите, успокойтесь. Пожалей наших на пизду! Чёрной матери! Кто тебе звони? Успокойтесь, Петр Иванович. Матери своей! Успокойтесь. Ты, сука, откуда звонишь? Вы меня... Сколько раз побили, сука, Вар? Вы меня с кем-то... Соколов, Котов! Нет. Чёрной! Соколов, Котов! Петр Иванович, это сосед. Какой сосед? Сосед сверху. Нахуй ты нужен, блядь, сосед сверху. У меня нет нихуя вверху. Я живу на 9-м этаже. Так снизу, я же говорю снизу. Сука, ваша братяга. Где свои грязи, блядь? Пётр. Матери, цели в пизду подсыпь. Успокойся. Ты пиши по линии. Что она, блядь, черный не ебут ее больше. Нет, Петр Иванович, вы меня перепутали с кем-то. Нихуя я не перепутал. Ты бандюга, вор. Ты бандюга, вор. Бандюга, вор. А мать растет с солью. Нет, вы неправду говорите. Давай мать сюда с телефону солью. Соль я чищу ей соли. Сейчас. Дай соху ее сюда. Дай соху. Дай соху. Я чищу соль ей, пизды. Если ты не можешь. Ты заразный. Соль я зараженный. Алло, а кто это со мной разговаривает? Сука, проститутка, сволочь! Сука, проститутка, сволочь! Пиздой насыпанный! Тебе, блядь, 10 лет всего навсего, а ты, блядь, пиздой насыпанный! Почему? Что ты говоришь такое, Петя? Не надо! Хай не надо, сука, бродяга! Сука, поганая сволочь! Сволочь поганая! Заразная сволочь! Сына, блядь, родила! Сына, блядь! Тебе 10, а сюда 12. Сука, что молчишь? Петя, давай споем, Петя. Проститутка. Сука, проститутка, что молчишь? Сука, проститутка, что молчишь? Сука, проститутка, что молчишь? Очись под мой пизду. Спой песенку, Петя. А под мой пизду, отцоли. Петя, спой песенку. Сука, сволочь, проститутка. Сука, сволочь, проститутка, рыночная собака, рыночная сифилисная собака, сифилисная собака, сифилисная, черный не ебаться, блядь, а та раз черных на рынке заразила, черные-то расстреливать будут. Ничем я не заражала. Расстреливать тебя, блядь, пизой будут. Поганая сволочь, сволочь поганая. Я на рынке не работаю, тоже проститутка больная. Проститутка больная, 10 лет, а ты, блядь, уже больная, сука. Кому ты нахуй нужна, сука, сволочь? Сука, сволочь, кому ты нужна? Поганая сволочь, кому ты нужна, заразная? 10-летняя проститутка. Что, сука, молчишь? Я под мостом сижу. Сука, сука. Сука, сволочь, проститутка 10-летняя. За школу исключили тебя, блядь, за проституцию. Не ругайся. Сука, ты нахуй тебя не ругать, заразный сволочь. Ты сволочь, кто тебе дал телефон мой? Кто, сука, дал телефон, сука, мой? Ходи, сука, золотой завод дал, господин Вятской 6. Там, суки, проститутки все на золотом работают, воры. Петя, а ты на тебя не принимает, то все 10 лет. Петя, ты квартирку на нас перепишешь. Сука, проститутка, сука, сволочь, сволочь, сволочь, сволочь, сволочь, сволочь мне. Сука, проститутка. Почему? Не ругайся, попой песни. Да не бать тебя, блядь, не хочется. Ты заразная, а пизду продаешь по телефону. Пиздец по телефону, сколько берешь? За пиздец сколько берешь за звонок? 3.50. За звонок сколько берешь, говорю, сука? Где телефоны берешь, сволочь? Где, сволочь, телефоны берешь? Проститутка, сука, проститутка. А, сука, ебешь ее! Заразный, Хуй отвалился же у тебя? Нет, но он на месте. Сука дал, блядь, телефон, блядь, 10-летней мамы проститутки, а самому 19 лет. Ты, сука, взял телефон, говорю. Мне дали понять. Сука, бандит, где телефон взял? Петровки 38. Сука, вор, проститутка, вор, я тебе, блядь, дам... Твой телефон у меня, блядь, на определителе. Я на Петровку, блядь, позвонил, сука. Что там, блядь, Петровка 38? Есть телефон, блядь, сынай нахуй. Да, сука! Доживаю последние дни и часы вместе с мамой пиздовый обычок на могилу. Алло. Петр Иванович, здравствуйте. Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Пизду свой лесик матери! Они, сволочь! Что тебе надо, фашист? Петр Иванович, у меня с вами сделка насчет соли. Сука, вор, бродяга! Бродяга, вор, бродяга! Давайте поставлять соль Марк, в Конго. Марк, позови свою! Петр Иванович, давайте соль в Конго поставлять. Сука, позови мать! Сука, вор, позови мать! Проститутку! Петр Иванович, здравствуйте, это Твердохлыбов. Петр Иванович, это начальник почты звонит. Нахуй, нахуй! Начальник почты, баба! А ты мужик, я поймать! Я тебе, блядь, дам начальник почты! Вор несчастный! Свердохлыбов! Ворюга, блядь! Бандюга! Ты отсюда звонишь, блядь, Космодиевская 6! Позвони ей на золотой завод! Она весь завод, завод оборвала! Сука, блядь! Она и тебя воровать заставила! Петр Иванович, мы от Свердохлебова! Машину пробью, если еще не хочешь звонить воровать. Это Буров, аргументы и факты, Петр Иванович. Только позвонил в милицию, сейчас Космодиевская выйдет. Петр и Иванович... я, блядь, проститутку выйдет. Петр Иванович, на твердах не было. Кто тебя в решетку посадит? Алло. Да. Дядь Петь. Приветствую. А кто я такой племянник? Это Юра. Что за Юра? Дядь Петь. Да. Самогонка есть. А у тебя хуй стоит, собака несчастная. Хуй отрезали тебе, блядь. Собаку мать подаю к телефону. Дядь Петь. Собаку мать к телефону подави. Сейчас позову! Давай заразную! Поганку заразную, давай! Сейчас, дядь Петь! Алло! Сука! Проститутка! Немытая! Пизда бритая! Петька! Алло, Петр Иванович, здравствуйте. У нас для вас вакансия на золотом заводе. Это сука говорит, Соколов, да? Да, сука, за тобой охрана смотрит. Петр Иванович, хотите работать на золотом заводе? На золотой завод. Работать. Сука, сука, на золотой завод тебя, блядь, посадит. Петр Иванович, вакансия для вас есть на золотом. Ты, сука, блядь, где телефон взял мой? Тебе, сука, дала, блядь, золотого завода, техник безопасности. Я ее тоже золото... Блять, за ней следят, охрана смотрит за ней. И да, она там будет боли, сука, Соколов. Петр До свидания, Иванович. В камере будешь. Петр Иванович, Петр Иванович, для вас вакансия. Добился? Да. Да, в камере будешь сидеть. Петр Иванович, это начальник техника безопасности. Она тебе сколько талон дает? Золото, да. Золото. В туалете вы вымываете ее. Петр Иванович, хотят вас на золотой завод работать пригласить. Вот так, сука, блядь. Добился Хотите. Ты, блядь, Соколов. Где Соколов? Где дед? Твой дед был бы жив, вот я удавил бы нахуй. За что? Дед твой, блядь. А за что? Да, сука, вор. Сука, вор. Сука, вор, Соколов. Сука, вор, Соколов. Тюремщик. Сука, вор, Соколов. Тюремщик. Золото в туалете промывает. Обыски, блядь, найдут тебя, блядь. Как в туалет пойдешь, ёб твою мать. Сука, вор. Охрана знает об этом. Что ты воруешь, блядь. Сука, я позвонил в охрану золотого завода. Соколова задержите. И его, суку, по технике безопасности задержите. Петр Иванович, вы не она все дает, блядь, ёпать. Номера телефонов, где бы, блядь, золото это славлять. Ты, сука, мне предлагал золото? Предлагал. Вот я сказал, сука, золото мне предлагал. Петр Иванович, Твердохлебов дал ваш номер телефона? Да нахуя тебе Твердохлебов? Ты не трогай Твердохлебов. На Твердохлебов надо Богу молиться. Это человек, а это, блядь, сука, на золотом работает по технике безопасности. Она, сука, дает. Ебешь ее, ебешь. Она мужу не дает. Мужа зовут Сергей. Я ей позвонил, что ее ебет Соколов. До свидания, сука, Соколов. Не трогай меня, блядь. Петр в тюрьме, блядь, будешь сидеть. За что? Звонит. Да. Что за фашист звонит? Что за победитель звонит? Как золотой человек, Соколов, который грабит золотой завод? Что за проститутская? Позови ей свои проститутки, которые тебе зовут. Что за я? Телефон. 239-40. На 39-40, звони проститутки несчастные. Привет, золотого крыла, Дендеровка, сволочь. И телефоном на заборе пишет, тебе золото за это платят. Золото дает. Что, сука, молчишь? Марью вы, бандюга. Холотины вы, поганые сволочь. Золото. Что, сука, молчишь, сопли, блядь, вытираешь. Золотая зараза! Давай зараза проститутку! Её телефону! Со Свиянской часть подвала! Ага. Да, сука, блядь! Полосыны! Ей пизду ставили, она молчит! Смотрите, собака несчастный, сволочь! Что сопли, блядь, выдираешь, сука, блядь? Это куда ты? Погоди, зараза, блядь! Безработный, сука! Грабишь, блядь! Давай, золотой! Я директора позвонил нахуй вас обеих! Выведите к ебаной матери! И в туалет не будете с золотом ходить! Ну, сука, блядь! Обратилась в пизду, как судьи твои! Алло! И, блядь, тебе 10 лет, а тебе 15! Кто? Петр Иванович, не хотите все-таки на золотой завод пойти? А это, сука, вор! Ты, блядь, Соколов, бродяга! Ебешь ее техника безопасности! Еби! Вас обыскивать будут! Я начальник охраны позвонил, что воруете, и золото предлагаю продать. Петр Иванович, она скоро на повышение пойдет. Петя, будешь, блядь, сидеть? В туалете вместе техника безопасности проверять будут. Петя, не ругайся на меня, Петя, не ругайся. Как уходите с завода? Все, пиздец вам настал. Отворовались, блядь, золото. Отворовался Соколов-то, блядь. Не ругай. Несмотря на то, твой дед милиционер был. Он не был милиционер. Милиционером был он. Да. Как его зовут? Его Коля. Хуёля его зовут. Зелепусин. Хуёля его зовут. Ворюга ты, блядь, прекрасный. Где ты, блядь, родился, ёб твоя мать? Петь, она по технике. Где, сука, родился ворюга Соколов? В Щелково. Где ты, сука, родился? В Щелково. Где ты эту бродягу технику безопасности взял? Что лечите и побываете вместе? Ты где мой, сука, телефон взял? Я технику безопасности дала, блядь. Ты, сука, звони ей по телефону и еби ее. Петь, маму позвать? Она, сука, ее телефон. Алло. Пизда. А, сука, сука. Сука, сука, пизда голая, пизда погрели, пизда голая, пизду побрили, сухо несчастную. Но все равно убьют тебя, воровка, за зуб. Петя, не ругайся. Не ругайся на меня. Сука, ворюга. Проститутка бездомная. Проститутка бездомная. Золото. Бездомная, бездомная проститутка. У меня много золота, Петя. Пизда у тебя, блядь. Голые нахуй, еще не выросла. Тебе, блядь, 12 лет, а ты уже воруешь, ёпта мать. Не ругай пиздец, его, пиздец тебе, блядь, воровки несчастные. Сука голая, а где этот бомж заколол? Давай его сюда. Алло. Алло. Привет, Петь. Сука, блядь. Это я сказал. Ворюга несчастная. Ворюга бандюга. Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Сволочь поганая! Ворюга, бандюга, сволочь поганая! Ворюга, бандюга, сволочь поганая! Петь, прикинь, поганая зараза! Поганая сволочь! Надо! Петр Иванович, давай по золотому! Ворюга! Ворюга, что надо? На золотой завод! Не надо! Тебя хуй отрубили! Сука несчастный, куда ты звонишь? Сука несчастный, куда ты звонишь? Где телефоны воруешь, берешь? Сука, где телефоны берешь, воруешь? Где старый мосток? Сука, мой телефон? Под старым мостом. Сука, где телефон взял мой? Под старым мостом. Поганые сволочь поганая. Где телефон взял? Проститутки по технике безопасности. Голосиные встави. Сука несчастная. Ты ее ебешь? Ебешь. А с нее Сережа сбежал. Потому что она, блядь, тухлая, поганая. Звонит. Алло, здравствуйте. Это сука Соколова, блядь. Ебешь это, блядь. Ты еби ее скотина! Она заразная! Зараза получает это с нее! Совершенно не Соколов, это вам звонит по другому делу. Вот мы. Какое хоть другое дело? Обыграть, да! Иди нахуй, я тебе голову отрублю! Это Соколов, блядь, заразная! Это социальный опрос. Петр Иванович, это социальный опрос. Сука, это сука вор! Сука вор! Проститутку давай сюда к телефону. Потенциально... Нет, у нас нету женщин, к сожалению, в нашей фирме. Вот у нас только исключительно... Проститутку давай к телефону. Ну вы готовы ответить на несколько вопросов? Проститутку к телефону. Ну ответьте на несколько вопросов и выиграете 5 килограмм золота. Если вот ответите... А ты это сука, блядь! Она в пизде у нее! В туалете вас начальник охраны! Будет проверять ответьте каждый на, день. На вопросы, пожалуйста, и тогда вы выиграете у нас... Уже в туалете, как отработаете, в туалет вас буду забирать. На несколько часов, пока вы, блядь, протеретесь. Петр Иванович, золото будет проверять наверное, вас. Начальника охраны я позвонил золотого завода. Нет, он говорит, буду завода проверять. А это не завод. Исполнять будет. Это вам звонит просто социологический опрос. Вот мы хотим задать вам несколько вопросов, потому что мы сейчас подводим статистику. Вот, и в качестве этого мы готовы вам выдать какой-либо сувенир от нашей фирмы. Пизда, хуй носуй! Ей, зараза, по технике безопасность! Ты, сука, звони ей по телефону! Ее телефон! 239, сука! Готовы, блядь! А она согласилась. С тобой вместе, блядь, идти на золото. В социальном опросе поучаствовать. Проверяй ее, подчас. Сейчас же проверяй эту суку. А мы только мужчин... Сука, позвони, что она говорит. Согласна? И она и согласия нихуя не будет иметь. А ты, сука, позвони ей, а потом мне позвонишь. 2:39:40. Как она готова? Она, блядь, пизду. Она вытащила осиновый холст. А зачем вы... Она Сергея мужа проводила, а тебя взяла. Да нет, вы ошиблись, понимаете, у меня... Зала, готова, да? Нет, да, вот я позвонил, она сказала, что вот вы клевещете, и что на самом деле она вообще вас не знает. И что вот лучше, чтобы... Как она меня не знает? На мои вопросы. Она тебе телефон дала, она... Нет. Она дала телефон. Это нам компьютер выдал определенное количество телефонов для того, чтобы мы опрос провели. Да, что, туалет вас проверять, да? Что она столько сказала тебе? Она сказала нам, вот, что вы человек, который может ответить на ваш, на наши вопросы, вот, и что вы готовы активно поучаствовать в нашей конференции. Ну, сука, блядь, могилу вам обеим! До свидания, сука, блядь! Еще, позвонишь, блядь, с милицией приеду, блядь, вот тебе на квартиру. Я знаю, где ты, сука, живешь. Только не это, я вас понимаю. До свидания, сука, блядь, посмей еще раз позвонить. Я тебя, блядь, в милицию приеду на квартиру и на завод. А я, сука, блядь, а Синвейхова, блядь, забью. Нет. Алло. Ты еще на месте. Ты еще на месте. И в камере. Алло. Алло. Какого хуй надо, алло? Здравствуйте, Соколов. Дедушка, здравствуйте. Соколов, поганка. Это не Соколов. Это не Соколов, дедушка. А кто? Какая поганка? Это Алёша звонит вам. А, поганка ты, сука, вор, бродяга, законный. Вор, до свидания, вор. Ты в камере будешь. Не верь же тебе. Суки, звони. 2:39:40. Она тебе храма принесет. А кто это? Шурюка надо! Шурюка надо! Это снова я звоню вам. Петр Иванович... Шурюка, барюка надо! Как ваши дела? Какая поганка тебе звонит? Звони поганке! 2:39:40. Она пизду продает! Да-да! Кто это, Петр Иванович? А кто это? Я не знаю. А ты сука, блядь! Вместе воруешь на золотом с ней! Да! Я ворую, дедушка. Алло, Петр Иванович, говорите, не молчите. Да нахуй ты нужно сбалуешь, ворюга меня, ворюга, блядь, тебе проститутку. Кого? Давай, суку, суку свою мать к телефону. Алло, это я. Алло, это... Суку мать к телефону. Это я, это мать, я его. Поганый сволочь! Ёбнулась ты, блядь! Холостиновый тебя поставили в пизду! Вы ошибаетесь! Алло? Как давар Соколова бандит звонит? Кто со мной разговаривает? Представьтесь, пожалуйста! А что это сволочь? Варюга в КБК Карбах звонит! Нет. Что за Карбах? Армян звонит! Варюга! Я мент, мент. Что тебе надо? Я мент. Я мент. Вы заявление писали? Карабах! Один хуй тебя ударит, Карабах, пошлю. Алло. Карабах, Соколов. Здравствуйте. Армян Боржа, Варюга. Вам нужна путевка в Армению? Тебя, сука, уже удавили. А я в России жил и буду жить. А ты, сука, поганый, сволочь, обворовал Карабах. Выжили тебя! Один хуй тебя младший! Алиев, всех вас берет! Поехали в Армению! Все телефоны берет! Россия оборона! Да какую Россию? Я же... Так, блядь! Сука, конец! Пиздец вас! Ты чего? Ты чего матом ругаешься? Ты сволочь! В Армении ни одного санатория нету! Они в Азербайджане! Поехали! Поэтому вас, блядь, уничтожат нахуй! Сука. Петя, поехали вместе! Федор Иванович, не молчите, Соколов ждет. Фашист! Фашист ждет! Фашист! С праздником! Вечером тушить будут фашистов! Повесь тебе! Федор Иванович! Фашист веревку повесь! Фашист! Веревку повесь тебе на шею! Фашист! Погоди поздно! Фашист! Фашист! И прямо на золотом заводе эмблему повесь! Алло, говорю! Здравствуйте! У вас ключи от подвала! От какого подвала? господин Ярской. Ты слышишь, 63-й квартире? Нет, а у тебя сказали ключи. А ты сука, вор, откуда забрался? Чего? Откуда ты, сука, врёшь? Ключи! Ключи тебе ты сам знаешь. У тебя, блядь, ключи, вы расплатили ключи. Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Сука, вор, бродяга! Позови 63-ю квартиру. Так я звоню... Сука, вор, бродяга! Позови 63-ю... Петя, дай ключи. Сука, вор, бродяга! Дай... Слышите, ты под нам попал! Дай ключи, Петя. Сука, вор, бродяга! Так по два попал. Ты, сука, вор, подвали тебя подыхать. Все равно милиция тебя доложит сыщет. Алло, фашисты! Сволочь! Поганая! Гадина, ёпта мать! Казнить вас будут, фашистов! Пошло! Зараза поганая! Сволочь воровая! Сюда воровал к телефону! Ты золотой завод! Проститутки! Алло! Воровы в него хуй отрезали! Сейчас тебе 9 мая отрежут! Чего отрежут меня? Фашисты! Золотого завода! Воруйте больше золота! И продавайте по телефону 28940! Кто это там живет?